другая — скоростью сверхтекучего движения. Теория показывает, что оба эти движения должны обладать существенно различными свойствами. Нормальное движение, связанное с теплом, является нормальным во всех смыслах. Именно оно обладает всеми свойствами всякого нормального движения. В частности, оно связано с вязкостью. Наоборот, сверхтекучее движение не связано с теплом, не связано ни с какой вязкостью. На первый взгляд, такая концепция имеет характер почти абсурда. Может показаться, что это довольно бессмысленные рассуждения, которые, если и объясняют что-нибудь, то чисто словесным образом, без всякого реального результата. Однако это не так. Теория не только объяснила те явления, о которых я говорил, но и предсказала ряд явлений, которые в дальнейшем были обнаружены экспериментами. Больше того, те два движения, о которых я вам сказал, и существование которых производит такое дикое впечатление, может быть непосредственно наблюдено на экспериментах. Это может быть сделано следующим образом. Представьте себе, что цилиндрический сосуд с гелием начинает вращаться, причем вращаться очень медленно, что жидкость должна увлекаться при своем движении стенками сосуда. Так как жидкий гелий способен к двум движениям, и его масса состоит из двух масс, то увлекаться будет только одна из них, именно нормальная масса гелия. Сверхтекучее движение, не будучи связано ни с какой вязкостью, не будет ни в каком взаимодействии со стенками сосуда и увлекаться не будет. При вращении гелия будет вращаться часть гелия, между тем, как при вращении любой другой жидкости будет вращаться вся жидкость. Эти замечательные результаты были обнаружены докторантом Элефтером Андроникашвили, который непосредственно проделал, я бы и не сказал эти, но аналогичные опыты, отличающиеся от изложенного опыта, только деталями. При этом эксперименте оказалось, что выше 2,19 градуса гелий увлекается весь. Ниже этой температуры гелий увлекается тем меньшим количеством, чем ниже температуры. Таким образом, Андроникашвили имел возможность непосредственно измерить, какая часть массы гелия является нормальной и какая часть массы гелия является сверхтекучей. Сверхтекучее движение не есть теоретическая функция, а это есть вообще реально наблюдающееся при эксперименте явление. Количественно полученные результаты тоже оказались в прекрасном согласии с теорией. Таким образом, эксперимент Андроникашвили наглядно показал, что заложенная в теории жидкого гелия основа, несмотря на свою странность, отвечает реальной действительности. Легко также видеть, что с помощью этих теоретических представлений действительно объясняются те кажущиеся противоречивыми явления, которые наблюдаются в жидком гелии. Возьмем этот удивительный эксперимент капицы с вытекающей струей жидкого гелия. С точки зрения теории сверхтекучести ясно, в чем тут дело. Нагревание жидкого гелия происходит необычным образом. Обычным образом тепло переходит от молекулы к молекуле, без всякого движения в целом. В жидком гелии под влиянием нагревания возникают одновременно два движения. Тепло скапливается слева, потом движется слева направо вместе с нормальным движением. Сверхтекучее же движение, наоборот, движется в противоположную сторону, так что полное количество гелия в бульбочке, естественно, установилось неизменно. В жидком гелии, в котором распространяется тепло, имеется два встречных потока – поток нормальный и поток сверхтекучий, движущийся в противоположную сторону. Сверхтекучий поток, благодаря отсутствию вязкости, никак не действует на погруженные в него предметы. Нормальный поток, вследствие вязкости, действует на погруженные предметы.